Глава 37. Послание адепта. На следующий день Уилл увидел, что шаман полностью восстановил ногу капитана и смог уговорить его сходить очистить еще несколько зараженных мест в лесу. Рука Гекора тоже вернулась на место. Мощная магия позволяла многое. Хотя ворон на самом деле и не торопился очистить лес. Его истинной целью было поднять уровни, чтобы наконец-то приступить к поиску шкатулки. Он хотел уложиться в 3 месяца, чтобы заполучить дополнительную силу в виде дымчатого пса. Парень не знал, насколько тот будет сильным, когда вырастет, но в эпической цепочке квестов не может быть простых наград, верно? Поэтому следующие 4 дня он и несколько хоргов во главе с Дрейроком ходили по лесу в поисках тех самых мест. Капитан, помимо найденных ранее проклятых объектов, помнил еще одно место, а дальше у них начался поиск иголок в огромном лесу. По мере раскрытия карты разбойнику начал приходить в голову один крайне пугающий вопрос. Может ли лес Таргарда покрывать целый континент данного этажа? Сегодня утром, проглядывая форум, он наткнулся на одну тему, в которой игроки скидывали скриншоты своих открывшихся участков карты с 1 по 3 этаж, пытаясь таким образом увидеть масштабы проекта. И по всему выходило, что от общей площади карты 1-го этажа было раскрыто всего лишь приблизительно 24%, 2-го приблизительно 21% и 3-го приблизительно 18%. Все это было слаженной работой нескольких миллионов игроков, а Уилл находился здесь один. И, учитывая прошедшие недели, он, можно сказать, просто топтался на месте. Но как бы он ни был разочарован, выхода не было, поэтому он продолжал прокачиваться, пока имелась хорошая возможность. 2 дня спустя, после убийства медведя, они все же нашли еще одно проклятое место. Это было еще одно дерево, только парень не знал его названия, так как оно являлось фантазией разработчиков. Перебив находившихся возле него зараженных монстров, похожих на жаб с помощью кристалла, и впитав энергию ствола древа, он заполнил кристалл на чуть более половины емкости. Проклятый осколок. Ранг уникальный. Заряжен 109 из 200. Больше они не смогли ничего найти. Ворон в итоге стал 46 уровня. У него оставалось 3 неиспользованных очка навыка. Он не тратил их, зная, что при получении специализации открываются новые ветки развития. Хоть стелс и стоило прокачивать, уменьшая радиус обнаружения у более высокоуровневых врагов, но пока особой нужды в этом не было. В случае чего, он всегда сможет вложить туда очки. С убитых монстров выпадали разные алхимические, ремесленнические и подобные ингредиенты для крафта. Общее количество золота, собранного с убитых монстров, составило 248 монет. Также выпало несколько топазов 5-го и 6-го класса для инкрустации, добавлявших плюс 10 к интеллекту и плюс 8 к ловкости. 2 вещи, выпавшие из жабы и крылатого змея, были на 70-м плюс уровне и не имели для него ценности, так что он отложил их для продажи. По возвращении в город скинул все ненужное в свое хранилище и отправился к шаману. Занимаясь гриндом в лесу, он не забывал о сроках, указанных старцем. Назначенное время подходило к концу, и он очень надеялся, что 5 дней не означает ровно 5 суток. Охранники уже пропускали его как своего. Видимо, сказывались репутация и какая-никакая молва по ближайшим землям об убитых им монстрах. «Привет, старик!» Уилл не помнил, почему он стал его так называть и почему тот так спокойно на это реагировал. Шаман в этот раз не сидел в своей излюбленной позе, а находился за столом, на котором стояли свечи и были разложены несколько книг. Услышав голос, Грхкат обернулся. «А, белый ворон, ты вовремя. Я как раз почти закончил расшифровывать, еще 20 минут подожди», и вернулся к прерванному занятию. Уилл уселся прямо на пол и строил предположение о том, как умер адепт. Почему он находился в маленькой комнате на складе и о чем хотел сообщить в своем написанном кровью письме? «Все». Мужчина оторвал его от раздумий и подозвал к себе. «Я переписал текст на понятный тебе язык, но не совсем понимаю, о чем идет речь. Может, ты сообразишь?» Парень взял протянутый ему листок и стал вчитываться в послание. «Братство в опасности. Секрет, который я узнал, дорого мне обошелся. Смертельно раненый, я смог спрятаться здесь, на складе моего деда, в тайной комнате, лишь для того, чтобы успеть написать о заговоре против тени. Латийцы и святая земля объединились. Тот, кто найдет это послание, предупреди». Остальное не поддавалось расшифровке, так как, видимо, силы писавшего уже подошли к концу. Секрет расположения комнаты наконец раскрылся. Но было сложно поверить, что они постоянно туда лазили через окошко. Оно скорее предназначалось для отправки почтовых птиц, чем для входа в комнату. Думая об этом, он понимал, что многих деталей еще не хватает. Да и не было это столь важным. Вы узнали волю мертвого адепта тени. Плюс 2 к очкам влияния. Текущее значение очков влияния 577. Вам предложено задание «Вестник». Предупредите братство о заговоре, если оно все еще живо. Награда неизвестна. Принять? Да? Нет? Кажется, попасть в братство не получится. По крайней мере, не в то место, где оно находилось раньше. Учитывая, что я нашел не труп, а ссохшийся скелет, времени с момента его смерти прошло явно больше 15 лет. Спасибо, Грхат. Был рад нашему знакомству. Если что-то понадобится, я всегда помогу. А теперь мне пора покинуть ваше племя и заняться другими делами. Уилл махнул на прощание рукой и пошел к двери. Прощай, посланник. Если будешь в этих краях, снова приходи. Я всегда найду, чем тебя занять. Улыбнулся в ответ шаман.